Но сейчас, когда добыча могла убежать, скорость была существенна. И вот что еще в гусенице любопытно. Ее сегменты могли терять головы и передние конечности, но ноги всегда были на месте и очень крепкие. Сейчас, когда чудовище неслось по тропе, у Орло возникло дурное предчувствие. Он и Атон в безопасности. Гусеница не свернет с дороги и не сможет поймать их. Но досада, она плавает в озере. А что, если им не удастся отделить сегменты? Досада окажется в ловушке? Ответ был один. Надо отрубить задние сегменты и лишить гусеницу ее колющего хвоста. Со временем она вновь отрастит хвост-копье, но пока страшная угроза исчезнет. Топот тяжелых ног становился все громче. Орло подавил желание убежать. Прежде чудовище останавливал Хтон. Впервые Орло приходится иметь дело с гусеницей один на один. Он встал и поднял вверх топор, готовый ударить, едва последние сегменты окажутся в пределах досягаемости. Появилась передняя часть. Голова была громадной, с большими фасеточными глазами и усиками в палец толщиной и длиной в полметра. Над глазами находились костяные брови, втянутые отростки защитной решетки, которую тварь могла опускать на морду. Но самое ужасное, что у нее не было рта. На какой-то миг огромный глаз уставился на Орло. Затем голова двинулась дальше. Пока монстр проносился мимо, Орло стоял прикованный к месту душевным страхом, сходным с физическим страхом перед хвостом этой твари. Каждая из фасеток искаженно отражала его образ, словно сущность Орло отпечаталась в мозгу гусеницы множеством разновидностей будущего сегмента. Между тем сегменты мчались мимо, словно вагоны товарного поезда из ДЗЛ, заставляя с головокружительной скоростью мигать зеленое свечение стены. «Руби!» — крикнул Атон. Орло не шевельнулся. Страх перед единственным, но многократно умноженным взглядом гусеницы загипнотизировал его. Он попытался сдвинуться с места, опустить топор. Мышцы ему не подчинялись. «Ну же!» — вновь крикнул Атон, слегка подталкивая его. Орло попытался еще раз, и вновь неудача. Замаха у топора не получилось, тот просто упал. И последний сегмент гусеницы защемил лезвие и вырвал топор из рук. Орло остался безоружным, а топот ног уже затихал. В горле у него застыл ком, глаза слезились. Он ощутил себя вдруг не то что не богом, но даже не человеком. Очевидно, возглавить силы жизни должен не он, а Атон. Ум, опыт и смелость значили гораздо больше, чем юношеский пыл. И тут Атон подтвердил свою мудрость, как, вероятно, сделал бы в подобном положении тысячелетия тому назад Один. Он не произносил громких слов, не осуждал Орло. «В первый раз я тоже онемел», — сказал он спокойно. «Поднимай топор и пошли. Нужно перехватить гусеницу у озера, пока она не добралась до досады». И Атон побежал по тропе. Оцепенение у Орло прошло. Он поднял топор и устремился вслед за отцом. Слейпнир побежал за ними.